Глава 39. Сегодняшний день. Я уже подхожу к метро. Толпа густеет, толкают то справа, то слева. Тысячи ног привычно месят замерзающую грязь, и та сочно чавкает под толстыми подошвами ботинок. Здесь, в густой толчее перегруженной транспортной развязки, значительно теплее, потому что жаркие выдохи людских орд и горячее биение множества сердец разогревают воздух. Внезапно захотелось есть, и я встаю в очередь к палатке, где продают ароматную шаурму. Этот навязчивый запах, запах томящийся в жару курятины и свинины, я уловил еще издалека, и теперь стою, уткнувшись в чью-то равнодушную широкую спину, и захлебываюсь слюной. Я знаю, что меня отравят. Жир, майонез, холестерин, мясо неизвестного происхождения, да и продавец какой-то чучмек сначала здоровается за руку с приятелем, потом сморкается в грязный носовой платок и этими же пальцами заворачивает в пету наструганные ломтики мяса и салат. Но я продолжаю безвольно стоять и ждать, когда очередь дойдет до меня, потому что мне все равно и потому что я очень хочу есть. Я чувствую себя мелким, глупым, беспомощным. Меня трясет от омерзения, которое я испытываю к самому себе. Через 10 минут я сижу на железной трубе заборчики за палаткой в куче торгового мусора и жадно уминаю свою шаурму, запивая ее каким-то холодным, безвкусным пивом. Жир течет по пальцам, губы и щеки в майонезе и красном соусе. Я специально здесь спрятался, чтобы оказаться подальше от людей, от их муравьиной суеты, потому что мне тошно на них смотреть. Им-то есть куда спешить, а вот мне совершенно некуда. Для меня все давно остановилось. Впрочем, что стоит их беготня? К чему они стремятся? Чего они добьются? Заработают лишний кусок хлеба? Купят лишнюю шмотку? Проведут на далеком лазурном берегу лишний день, хапнут новый автомобиль, чтобы потом тратиться на бензин и ремонт, стоять в пробках и с заискивающей миной отдавать последнее брюхатому гаишнику. Мне хочется плакать. И я, ей-богу, заплакал бы, если бы смог. Из-под обувной коробки вылезает громадная крыса. Косолапа приближается, игнорируя мое физическое превосходство, и засовывает свой чуткий нос в обертку, которую я только что бросил перед собой. Пропитанная мясным жиром бумажка, несомненно, драгоценное лакомство для любого серого хвостатого ублюдка. Однако эта разожравшаяся тварь, видимо, не привыкла к простой пище. Ей подавай деликатесы. Она обиженно отворачивается от угощения, поднимает рыльце и укоризненно смотрит на меня большими умными глазами, будто я перед ней здорово провинился. Я не боюсь крыс. Я знаю, что человек значительно сильнее. Однажды в армии мне довелось всю ночь отражать атаки крысиных полчищ, которые хлынули из затопленного подвала в казарму, где я был один, поскольку рота убыла на маневры, а я дневалил. Несмотря на всю агрессивность этих тварей и их невероятную маневренность, я убил палкой не меньше десятка крупных особей. «Чего зенки-то вылупила?» – ожесточаюсь я. «Сейчас все брошу и последнюю шаурму тебе отдам. Пойди купи свою, если бабки есть». Я поворачиваюсь к крысе боком и откусываю нарочито большой ломоть. Крыса пренебрегает моим заявлением и продолжает гипнотизировать меня. Только теперь ее взгляд заметно теплеет, будто она уже не требует, а униженно просит с ней поделиться. «Ну ты еще поскули или помяукай», — говорю я. «Конечно, я понимаю, семеро по лавкам, жизнь тяжелая, родственники не помогают. Но я-то тут при чем? Мы с тобой детей не крестили и в разведку вместе не ходили. Так что отвали, пока я добрый, дай мне пожрать спокойно». Это однажды в армии на политзанятиях полковник Куц попросил нас ответить в письменном виде на очень простой вопрос. «С кем бы ты пошел в разведку и почему?» В помещении присутствовал и замполит майор Веремеев. Ну, один солдат наивно написал, что без раздумий пошел бы в разведку вместе с Васей, объяснил: хороший друг всегда в трудную минуту придет на помощь. Другой рядовой выбрал Петю, третий – Васю и Петю одновременно. А я на полном серьезе изъявил желание идти в разведку вместе с полковником Куцем и майором Веремеевым и самым искренним образом обосновал свой выбор, используя грамотный слог и точные эпитеты. Через 4 месяца я был уже младшим сержантом и командовал и первым солдатом, и вторым, и третьим, и прочими любителями ходить в разведку не с командным составом, а с друзьями. Командовал также Васей и Петей. Крыса не реагирует на мои просьбы. Она продолжает сидеть напротив меня и взглядом вымаливать подачку. Разве что хвостиком не машет. Смотрит она неотрывно, и из-за легкой желтизны ее глаз, придающей взгляду некую мистичность, мне становится немного не по себе, даже как-то страшновато. Кусок застревает у меня в горле. «Че у тебя глаза-то желтые?» Вновь обращаюсь я к хвостатому попрошайке. «Ты случайно не желтухой болеешь?» «Нет?» «Все равно. Сходи на всякий случай, проверься. Береженого Бог бережет». Я гляжу на остаток шаурмы в своей руке и думаю о том, что для меня этот кусочек – ничто. Каким я был голодным, таким и останусь. А для этой крысы и ее ребятишек – пир на весь мир. 3 дня беззаботной обжираловки. «Ладно, на, доедай». Я с легким сожалением бросаю лакомство крысе. Она хватает его мощными челюстями и, не обращая на меня никакого внимания, ни спасибо, ни до свидания, утаскивает под обувную коробку. «Вот ее чудеса!» – думаю я, допивая пиво. «Лучше бы мне отдали, чем крысам скармливать. И без того их здесь развелось пруд пруди». Я оборачиваюсь. Передо мной грязная старуха, впрочем, не отталкивающей внешности. Какая-то странная крыса, удивляюсь я. Такое ощущение, что все понимает, а глаза как у человека. «Это?» – кивает старуха в сторону обувной коробки. «Это же Манька. Она ручная. Ее здесь все знают. Бутылочку пустую не подарите?» И действительно, я уже допил свое пиво. «Конечно, берите».